25. Русская культура XVIII века. От петровских инициатив к веку просвещения. Петровские реформы означали мощный прорыв в культурной жизни. Стала формироваться культура в современном понимании этого термина. Первое. Преобладающей тенденцией становится усиление западного влияния. Возникло высшее образование, Петербургский и Московский университеты, военные и другие учебные заведения. Академия наук с 1725 года развернула научные исследования. Появились музеи, Кунсткамера и другие, Профессиональный театр 1754, Академия художеств 1757, Публичная библиотека 1795, газеты. Новую столицу, Санкт-Петербург, Москву, другие города украсили творения выдающихся архитекторов. Еропкин, Леблон, Растрелли, Баженов, Казаков. Возникает проблема подражательства западной культуре, некритического заимствования ряда ее элементов. Второе. Получили развитие техники, Ползунов, Кулибин, Нартов. Поэзия, Державин, Ломоносов, Тредиаковский. Проза. Фанвизин, Новиков, Радищев. Меценатство. Коллекция Эрмитажа, Золотого и Алмазного фондов, Оружейной палаты. Третье. Происходит решительное обмерщение культуры, которое приобретает ярко выраженный светский характер. Сфера культурного влияния церкви постоянно сокращается. Галерею прекрасных образов создают художники Аргунов, Левицкий, Боровиковский и другие. Развивается скульптура, Летний сад. Храмы часто строятся по западным образцам. Четвертое. В связи с созданием сети учебных заведений и возрастающими потребностями государства возрастает уровень грамотности населения. Возникает система образования, включая женское, Смольный институт. Начинает формироваться слой российской интеллигенции, который применительно к XVIII веку можно достаточно условно отнести офицеров, государственных чиновников, профессиональных педагогов, ученых, инженеров, актеров. Пятое. Серьезной проблемой становится подчинение, в том числе и в культурном отношении, новых территорий. Начинается процесс русификации Прибалтики, Польши, Украины, Кавказа, Средней Азии. В XVIII веке плодами культуры, поверхностной вестернизации пользовались меньшая часть общества. Создателями, носителями культуры были по преимуществу дворяне, зачастую иностранцы. Участвуют и другие слои населения, даже выходцы из крепостных.